Время действия – 5 сентября, утро. Место действия – агентство Fan Entertainment. Директор Юсон слушает короткий утренний доклад Кихо. Он хмур, и видно, что настроение у него неважное. Согласно показателям японских рейтингов, господин директор, группа «Корона» продолжает оставаться популярной в Японии. Смотря в свой блокнот, сообщает Кихо. Так, песня «Суньон Саянара» находится на 9-м месте чарта Japan Hot 100. А число просмотров шоу, в которых участвовала группа, уменьшается на 38,9% медленнее, чем ожидаемая среднестатистическая кривая. Это говорит о том, что шоу пересматривают. Если бы концерт в Tokyo Dome проходил бы сейчас, то математическая модель прогноза продаж обещает реализацию 93% билетов. Кихо поднимает голову и смотрит на директора, ожидая его реакции. Юсон хмыкает. «Ожидаемая среднестатистическая кривая», – морщась повторяет он. «Что только не придумают, вместо того, чтобы просто сказать, что интерес падает медленнее, чем ожидалось». «Мы можем его как-то поддержать, интерес, чтобы прийти к моменту открытия касс в декабре с сегодняшними 93%?» Юсон с вопросом смотрит на главного менеджера. Тот секунду думает. «У нас запланирован запуск сингла «Take on me», господин директор», – напоминает он. «В нём есть кадры с Юнми. Это должно поддержать интерес». «Сейчас 5 сентября», – говорит директор. «Считай весь сентябрь, октябрь, ноябрь. 3 месяца ожидания против 10 секунд показа Юнми в клипе. Не маловато ли для сохранения интереса?» Кихо в ответ делает умный вид, изображая, что он задумался. «И вообще, Sony собрались продвигать «Take on me» в Америке. Сингл на английском. Эти узкоглазые япошки вообще могут его не понять», добавляет аргументов к своему сомнению Юсон. «Тогда группе за это время ещё раз нужно напомнить о себе», делает здравое предложение Кихо и напоминает. «Юнми сейчас работает над диском для Суньон. Можно использовать это, ускорить работу и начать рекламную кампанию в виде предзаказа». Барабаня пальцами по столу, Юсон обдумывает прозвучавшее предложение. «Можно», – наконец соглашается он. «Но запись диска – это не одиночное выступление. Тут вполне могут возникнуть неожиданные проблемы. А если предложить предзаказ, это значит назначить себе сроки. Лучше этого не делать, особенно когда из работы, по моим оценкам, выполнено хорошо, если четверть, и нет чёткого понимания, когда всё будет сделано. Может, как раз к декабрю и доделают». Юсон смотрит на Кихо поощряющим взглядом, побуждая ещё предлагать решение. «Может быть, Короне ещё принять участие в японских шоу?» – спрашивает Кихо. «Раз шоу с их участием пересматривают». Юсон неспешно, но с одобрительным видом кивает. «Попробую знать в этом направлении», – даёт он команду Кихо. «Но только это должно быть высокооплачиваемое шоу, участие в котором покроет затраты на поездку группы и с минимумом съёмочных дней, а не так, чтобы на месяц. Нужно ещё к Tokyo Dome успеть подготовиться». «Я понял, господин директор», – делая запись у себя в блокноте, говорит Кихо. «Будет сделано». «Вообще, чтобы много не тратить, лучше даже кого-то одного послать», – размышляет вслух Юсон. «Вроде Юнми. Но её нельзя, у неё много работы. Хотя… её можно прицепить». Он замолкает, не закончив фразу, и думает, смотря на Кихо. Тот вежливо ждёт. «У меня появилась ещё одна идея», – спустя пару секунд молчания сообщает ему Юсон. «Но я тебе потом скажу. Мне нужно ещё над ней поразмыслить». «Да, господин директор», – понимающе наклоняет голову Кихо. Время действия – этот же день. Место действия – зал для занятий хореографией. Присутствует вся группа, за исключением Юнми и Суньон. «Так, быстро подошли все сюда ко мне», – командует Юсон, зайдя в зал и прерывая занятия. Вид у него абсолютно обычный, никаких намёков на неуверенность или какую-то неловкость нет на его челе. Группа, переглянувшись, подходит. Юсон, не торопясь, поочерёдно оглядывает раскрасневшихся и немного растрёпанных после танцевальных упражнений девушек. «Рад всех видеть», – говорит он. «Как здоровье? Ни у кого ничего не болит?» Девушки несколько мгновений вслушиваются в себя, потом отрицательно крутят головами и говорят, что нет. «Отлично», – одобрительно произносит директор. Проблемы какие-то есть?» Девочки снова переглядываются и снова отрицательно крутят головами. «Замечательно», – подводит итог блиц-опросу директор. «Тогда слушайте меня. У меня для вас есть хорошие новости. Хоть вы уже сейчас не там, а здесь, но корона по-прежнему популярна в стране восходящего солнца. Интерес в ней к вам снижается медленнее, чем все ожидали. Однако до исторического концерта в Токио Дом еще 3 месяца, а интерес к вам, хоть и высок, но, как я сказал, снижается. Чтобы вас не забыли до декабря, следует о себе напомнить. Я сейчас прорабатываю вариант отправить вас еще раз на шоу в Японию. Но проблема в том, что рейтинговые шоу расписываются заранее, и неизвестно, удастся ли это сделать. Поэтому параллельно, как запасной вариант, я хочу запустить в ротацию в Японии новый сингл одной из участниц группы. Так, чтобы она могла поехать и где-то выступить несколько раз, напомнив о будущем вашем концерте в Токио Дом. Сказав это, директор оглядывает девушек, желая увидеть, какое впечатление произвели его слова. Те же в это время озадаченно хлопают ресницами. «Инджон, выйди на 2 шага вперед», – приказывает Юсон. Та делает 2 неуверенных шага, и у нее на лице появляется виноватое испуганное выражение. «Инджон», – проникновенно произносит директор, – «я решил возложить это на тебя. Это будет твоя японская миссия». Инджон от удивления приоткрывает рот. «Поздравьте вашу Онни с оказанным доверием», – требует от остальных Юсон. Девушки, сразу не поняв, что от них требуют, аплодируют. Директор присоединяется к ним. «Но я же не вокалистка, господин директор», – с изумлением напоминает Инджон после того, как аплодисменты стихают. «Вокалистки сейчас все заняты», – получает она ответ от директора. «Более-менее сейчас свободна только ты. Или ты не хочешь использовать свой шанс и поработать на благо группы?» Юсон с вопросом смотрит на неторопящуюся отвечать Инджон. «Простите, господин директор», – наконец говорит она, – «но я не чувствую себя уверенно. Боюсь, я все испорчу». Девушки испуганно вдыхают-выдыхают, а Юсон разочарованно цокает зубом. «Чё ты там неуверенно чувствуешь?» – грубо спрашивает он. «У меня нет опыта сольных исполнений. Боюсь, у меня нет столь много таланта, господин директор», – объясняет Инджон. «Недавно ты уверяла меня в совершенно обратном», – с насмешкой хмыкает Юсон. «А теперь, значит, не чувствуешь его в себе? Впрочем, я подозревал, что так и будет. А после того, как ты провалила все, даже не приступив, понятно, что ты будешь испытывать неуверенность в собственных силах. Но я не злодей, как тебе может показаться, а всего лишь директор агентства, который неустанно заботится о том, чтобы у всех его работников была зарплата. Хоть ты подвела меня и агентство, но я уже почти успокоился и даже где-то начинаю соглашаться с твоей аргументацией. А поскольку, как я уже сказал, я не злодей, а твой директор, я побеспокоился о тебе. Песню для тебя напишет Юнми. Она знает все твои сильные и слабые стороны. Поэтому не пугайся. Если ты провалишься, то не одна, а вдвоем с ней. Это уже не так страшно, как если бы ты взяла всю ответственность на себя». «Юнми? Она напишет мне песню?» – удивляется Инджон. «Да. Я ей скажу, чтобы она это сделала», – важно кивает Юсон. «И она согласится?» – не верит Инджон. Юсон, не поняв последнего вопроса, с удивлением смотрит на нее. «Что значит согласиться?» – переспрашивает он. «Она наемный работник и делает то, что ей говорит ее начальник. Что за странный вопрос, Инджон?» «Ну, я подумала, господин директор, что…» – начинает объяснять Инджон, но замолкает, так и не сказав, что именно. «Меньше думать надо», – советует ей господин директор, поняв, что концовки не будет. «Мышление явно не одна из твоих сильных сторон. И вообще, красивым девушкам думать не следует. От этого у них на лбу появляются морщинки, которые портят их красоту. Нужно делать то, что говорят, и все будет хорошо. Вам понятно?» «Да, господин директор», – с поклоном отвечают участницы разговора, кроме тормознувшей Инджон. «Спасибо, что заботитесь о нас». «То-то», – довольно произносит Юсон.